Глава 19. Водитель, которого подогнал Архаров, забрал маму полчаса назад. Она так и не поведала мне, о чем говорила с соседкой, но та больше и носа не выказывала из своей квартиры. Мы с мужчиной сидели за столом. Он пил долгожданный кофе, который вынудил меня приготовить ему. Я же ела перцы, о которых все забыли. Они, конечно, немного подгорели, но я усиленно делала вид, что все в порядке. «Может, мясной рулетик?» «Не хочу», — буркнула, запивая еду чаем. Мужчина улыбался, глядя на меня из-под густых ресниц, а я невольно подумала, что иметь такие мужчины непростительно и грешно. Хотя если они достанутся дочери, то какой же генофонд зазря пропадает? «Текс, Белослава Ярополковна, хватит о всякой чепухе думать». «Где ты тут чепуху увидела, краса? Мне лестно, что ты находишь меня красивым». Запыхтела, раздражаясь на себя за привычку говорить вслух. Постоянное времяпрепровождение в четырех стенах пагубно сказывалось на моих привычках. Прищурилась, промолчав, а затем заскользила взглядом по кухне и улыбнулась. «Кстати, чего это мы сидим, Марат Рамисович? А дверь кто чинить будет? Что это за специалист, которого ты вызвал? Не ты ли хвалился, что сам все сделаешь, м?» Кинула камень в его огород. «А что, он ведь и правда бравировал своими талантами, а теперь мы сидим и ждем непонятно чего». «Не переживай, краса, я свое обещание выполню». «Но не сегодня?» «Как только привезут новую дверь». «А старая чем не угодила?» «Ее грубо болгаркой вскрыли, установке не подлежит». Промолчала, а затем подорвалась, чуть не опрокинув стул на пол. «Воу, краса, это не то дело, которое не терпит отлагательств. Или со мной ты настолько не чувствуешь себя, как за каменной стеной, что боишься лишнюю минуту без двери провести?» Мужчина прищурился, глядя на меня с интересом, но я проигнорировала его обиду и кинулась к тумбе в коридоре, на которой оставила пакет с непригодившимся хлебом и растаявшим мороженым. Разочарованно застонала и поплелась на кухню. «Совсем забыла, что хотела угостить маму». Выложила покупки на стол. «Не переживай, краса, она ведь уже не узнает». Архаров мне подмигнул, а затем потянулся к морозилке. «А для тебя у меня заначка имеется». Словно фокусник из кино, достал оттуда шоколадное мороженое в длинной упаковке и протянул мне с видом героя, поразившего дракона. Облизнул губы, со вздохом протянула ему то, которое подтаяло, и с удовольствием зашуршала упаковкой другого. Застонала, ощущая на языке сладость. Рецепторы просто запели от восторга. «Интересно, в кого ты такая сладкоежка, краса?» «В маму», — ответила, не задумываясь. Приоткрыла один глаз. Марат сидел на стуле, опершись подбородком о собственный кулак, и любовался мной, даже не скрываясь, а вовсю наслаждаясь процессом. «Чего смотришь так? У меня усы?» Тронула кожу над губой. Бывало, что от мороженого у меня оставались полосы. «Усы? Дай-ка ближе гляну». Наклонился над столом и прищурился, вглядываясь внимательнее. «Кстати, да, у тебя усики». «Где?» В панике встала, затем села и разблокировала телефон. Открыла фронтальную камеру, но никаких белых полос не обнаружила. «Ничего же нету!» Хмыкнула и успокоилась, как он заставил меня снова напрячься. «Так я не про молочные, а обычные. Ну, волосатые». Тронул свою щетину. Покраснела, вгрызаясь передними зубами в мороженое. Иногда его юмор заставлял меня краснеть от стыда. Вот и сейчас я не знала, что сказать, продолжая то кусать, то лизать молочку. Наступила неловкая пауза. Если Марату все было нипочем, то вот я не знала, куда деть ни себя, ни свой взгляд. А затем вдруг мой телефон завибрировал. «Ой!» — выдала, как только прочитала имя звонившего. Прикусила губу, но принять вызов не решилась, ведь тогда придется оправдываться за наведение шухера почем зря. «Кто?» Тут же нахмурился Архаров, весь подобрался, ожидая моего ответа. «Дядя Захар». «Вот тебе и ой!» Усмехнулся, на его губах расцвела довольная улыбка. «И нечего скалиться, ты виноват не меньше меня». «И чем же?» «Ты... я... я за тебя переживала из-за разборок, поэтому и позвонила ему. Вот». «Ну, хоть это признаешь, краса. Я уж думал, этот день не настанет. Но если что, освежу твою память. С кем у меня были разборки?» «С Егором». «Уверена?» «Ну, с братом его, как там?» «С Романом. Не суть. Его имя не имеет значения. А знаешь, что имеет?» Пока телефон продолжал вибрировать, а мы пререкаться, Марат встал и подошел ко мне вплотную, вынуждая меня встать во весь рост и прижаться к стене. «Что?» Просипела, чувствуя интимность момента. Вспомнила вдруг, на чем нас прервали, и что именно я хотела ему позволить делать с собой. «Все. То, на чем мы остановились». «Гости — это хорошо, но я бы хотел получить свою порцию благодарности». С этими словами вдруг подхватил меня под бедра и прижал к себе. Держал меня на весу, не испытывая ни капли напряжения, словно весила я совсем ничего. Но в этот раз я не собиралась поддаваться соблазну похоти и сделала то, что уже делала. Прервала наш тет-а-тет проверенным способом. Провела большим пальцем по экрану телефона, так что голос дяди раздался аккурат в тот момент, когда губы Архарова приблизились к моим. «Почему так долго трубку не берешь, Бель? Что у вас там происходит? И почему молчишь?» Раздраженный тон отрезвил меня, прогоняя остатки возбуждения, но ввел при этом в ступор своей резкостью и лишил дара речи. А вот Марат лишь дернул губой и перехватил меня под бедра поудобнее, подбросив и облапав меня за булочки. «Салам, брат. Твоя племянница в душе». Архаров подал голос первым. Вот только я расширила глаза, услышав его слова, однако опровергнуть их уже не могла. Я ведь официально в душе, и если вдруг скажу что-то, то неизбежно вызову у дяди вопросы. «Марат». Только одно произнесенное строгим голосом мужское имя, и у меня по позвоночнику прошелся холодок. Дядя довольным не звучал, и я от страха даже застучала зубами. «Захар». В таком же тоне отреагировал Архаров, а затем повисла пауза. Мы с мужчиной переглянулись, и я завращала глазами, намекая, чтобы он не молчал. Он сверкнул довольным взглядом и заполнил тишину своим грубым баритоном. «Мне ей что-то передать?» Прокашлялся дядя и продолжил, взяв себя, наконец, в руки. «Михалыч доложил, что у вас все в порядке. Сам ты трубку не берешь, но раз на связи, ничего не хочешь мне объяснить?» Я с интересом вслушивалась в их разговор, навострив уши. Марат было дернулся, протянул руку, чтобы отобрать у меня телефон и, видимо, поговорить с другом наедине, но я коснулась пальцем его губ, смартфон отвела в сторону и покачала головой, хитро растягивая губы. Ишь, чего удумал? «Все в порядке, Захар. Так потолкались немного с мужиками, так что волнение бельчонка оказалось излишним». «Вот об этом я и хотел поговорить», добавил дядя неожиданно мрачно, заставив мышцы моего тела натянуться в ожидании продолжения, и он не заставил себя ждать. «Мне тут сестра звонила, весьма странные вещи сказала». «И что же?» «Якобы ты сватаешься к Бель». «Это чистая правда, отрицать не буду. Я попросил тебя присмотреть за ней и оградить от сталкерства какого-то сосунка. А ты что сделал?» Тон у старшего родственника звучал зловеще. От него у меня по всему телу расползлись неприятные мурашки. Пальцем второй руки вцепилась в плечо Марата, который не то что не сменил положение тела, продолжая держать меня на весу, но даже не заволновался ни на секунду, словно не боялся реакции друга. Меня же, напротив, колотило, и я не знала, какая эмоция во мне сейчас преобладала. Страх маленькой девочки, совершившей проступок, или взрослой девушки, выбравшей неверный путь, не одобренный родичами. «Я сделал все, о чем мы договаривались, Захар», — произнес Марат и вдруг коснулся моей шеи поглаживающим жестом. «И даже больше, так что о племяннице можешь не волноваться, она теперь в надежных руках. Позабочусь, как о самом драгоценном сокровище». Наступила тишина. Мои зрачки сузились от страха, а вот маратовские расширились при взгляде на меня. Я ожидала скандала, бури, того, что дядя выгонит Марата на улицу, разочарованный тем, что тот учудил, но совсем не того, что последовало дальше. «Осмелел. Я уж думал, никогда не решишься. Так ты теперь мне не только названный брат, а настоящий. Добро, добро». У меня от слов дяди выпала челюсть, а вот Архаров явно не был удивлен. Потерся кончиком носа о мой и слегка дунул, приводя меня в чувство. «Сам удивлен, что набрался храбрости, брат. Кстати, она ведь моя племянница, так что никакой ты мне не брат, а племянник получается. Верно, Бель?» «А-а-а!» Выдохнула, в панике заметалась глазами по лицу Марата вверх-вниз. «Не молчи, Бэль, я слышал твое тяжелое дыхание, ни с чем его не спутаю, трусишка». «Привет, дядя». Пришлось покаянно сознаться о своем присутствии. Плечи Марата затряслись от тихого смеха, и мне пришлось стукнуть его кулачком, чтобы не вздумал надо мной потешаться. «Ты смотри, Бэль, чтобы со свадьбой не вздумала затягивать. Хотелось бы до осени погулять, а там и племянники мне пойдут. Внучатые, верно?» «Верно», — слегка заикаясь, ответила, по-прежнему находясь в предобморочном состоянии. События завертелись вокруг с такой скоростью и приняли совершенно неожиданный поворот, что я не поспевала за ними, отставая на добрых два шага. В этот момент в подъезде раздался шум, словно подъехал лифт, а из него пыхтя вываливался мужик. «Ладно, Захар, перезвоню тебе чуть позже, обсудим детали. Тут дверь подъехала». «Дверь?» Дядя насторожился. «А разве тебе архаровцы не доложили, что дверь болгаркой вынесли, чтобы в квартиру попасть?» «Забыли, видимо». Протянул дядя, но по тону я догадалась, что кому-то за утаивание информации влетит. «Сильно не зверствуй, я сейчас новую установлю. Зная тебя, скажу сразу, точно такая же, так что не кипишуй». Еле сдержалась, чтобы не рассмеяться от каламбура. «Архаров, архаровцы», прозвучало так, будто Робин Гуд говорил о своей банде. На этом разговор завершился. Я сползла по телу Марата вниз, а затем осталась стоять в проеме кухни одна. Он вышел встречать курьера, который, как оказалось, привез не только дверь, но и нужные инструменты. Так что следующие 2 часа я и все соседи слышали, как сначала он демонтировал старую коробку, устанавливал новую, выставляя дверь по уровню, садил на анкера, а после уже запенивал. Я в этом не была специалистом, но каждое новое действие он комментировал специально для меня. Рассказывал параллельно о курьезных ситуациях, когда им с братьями приходилось применять подобные навыки. Я словила себя на том, что восхищаюсь им. Как уверенно он орудовал молотком, перфоратором, ключами и строительным уровнем. В одиночку держал без усилий тяжелую дверь. Как при этом перекатывались мышцы на его руках и груди, как пульсировала жилка на шее, как пот стекал по лбу вниз, скатываясь по подбородку и стекая за майку. То было непередаваемое ощущение, которое никогда не испытаешь в тренажерном зале, где мужчины упивались своим телом сами, качались ради мускулов. То было чувство первобытное, когда ты смотришь на мужчину рукастого, способного как заплатить за работу, так и сделать ее самому, как за каменной стеной. Он был прав. Вот что это было за чувство. «А зачем ты сказал маме, что вызвал специалиста?» — спросила уже после того, когда он пошел принимать душ. «Чтобы она решила, что я позер?» Его ответ сбил меня с толку. Мне казалось, что это и было его целью — напустить пыли в глаза и добиться ее расположения. Вот только опыт показал, что Марата Архарова мне постичь пока не удалось. Кстати, остановился он около двери в ванную. «А кто такой Славик?» «Славик?» «Ты сказала маме, что им надо было отправить Славика вместо себя. Я надеюсь, это твой брат, а не какой-нибудь ухажер». «Славик — помощник отца по храму», — пожала плечами, поясняя. «Ему 16, так что не надумывай себе там ничего. В конце концов, это грешно». Мужчина удовлетворился моим ответом, а затем подмигнул. «Это не грешно, бельчонок. Идем со мной в душевую. Я покажу тебе, что на самом деле грешно». Насвистывая и не дожидаясь моих возмущений, он вошел в ванную, закрыл дверь за собой, но щелчка затвора при этом не последовало. Я была уверена, что он знал, что я за ним не последую, так что лишь по привычке подразнил меня. Однако, вопреки всем доводам разума, я вдруг подняла руку и коснулась дверной ручки. Изнутри раздался звук капель воды. Сердце мое загрохотало, перебивая душевую. Я нажала на ручку сильнее, потянула дверь на себя и замерла. Была не была. Собравшись с духом, шагнула внутрь, а затем посмотрела в сторону непрозрачной шторки, за которой мылся Марат.